Отряд, организованный группой, был кавалерийский отряд. У красногвардейского командования кавалерии почти не было. Наш отряд скоро понадобился на боеучасток Екатеринославского направления. Он в свое время был переброшен, по моему распоряжению, на боеучасток под Чаплино. Одновременно спешно подготовились к выступлению на фронт Гуляйпольский, Конскороздорский, Шанжара-Туркеновский и другие вольные батальоны. Глава 15. Экстренный вызов меня в штаб Егорова и гибель нашего боевого участка. Момент был самый напряженный. Украинская шовинистическая организация как бы умерла, ни слова не говорит. Члены ее пошли за массой, молча выполняя то, что от них требовалось. Наладили артиллерию, пехоту, думали выступать, но у пушек не оказалось панорам. Дали телеграмму Беленкевичу, не может ли он снабдить нас новыми панорамами. Не получили ответа. Ночью украинский социал-революционеров, агроном Дмитренко с двумя юношами, ярыми украинцами, Коваленко и Микита и Конопля, выехал за Гуляйполе и перерезал все телеграфные и телефонные провода. И этим лишил меня связи со штабом красноармейского командования. Ставлю в известность всех крестьян об этом гнусном деле. Через несколько часов связь восстанавливается. От Беленкевича сообщают мне, в каких ящиках и в каком вагоне должны быть панорамы и запасные принадлежности к орудиям и пулеметам. Все разыскивается и передается куда следует. Тем временем в Гуляйполе и на районе появилась прокламация украинских социалистов-шовинистов, разъясняющая союз Центральной Рады с братьями-немцами, помогающими сынам Украины, вызволить Украину от ига кацапьев. Прокламация эта заканчивалась призывом к населению помочь Центральной Раде и братским немецкой и австро-венгерским армиям добить врага. В то же время пронесся слух среди гуляйпольцев о том, что немецкие войска на своем пути уничтожают все села и города, население которых выступает против них и Центральной Рады. И наоборот, все то население, которое присоединяется к ним, немцы снабжают всем необходимым, и в первую очередь сахаром, обувью и мануфактурой. Все чаще и громче начали среди населения слышаться возгласы: «А что, если и в самом деле немцы сжигают села? Они сожгут тогда и Гуляйполе. Куда денутся наши дети и родители?» И за этими возгласами выпаливалось кем-либо из агентов Рады слово «делегация», и быстро подхватывалось оно и передавалось от одного к другому среди тружеников Гуляйполя. Услыхав это слово, я обратил на него должное внимание, созвал членов Революционного комитета и Совета крестьянских и рабочих депутатов и группы анархо-коммунистов и предложил выпустить листовку под лозунгом «Как дело измены, как совесть тирана, весенняя ночка темна», и устроил митинг для всего населения, чтобы разъяснить ему провокаторский смысл слова «делегация» и прочее. В это время я узнал, что из рядов Центральной Рады в Гуляйполе прибыло несколько человек, под видом, что они, когда ехали еще с внешнего фронта, попали в руки большевиков и только теперь освободились, узнав также о том, что из Гуляйполя под руководством отца одного из только что прибывших, якобы от большевиков, некоего Тихона Быка, намечается делегация к немецкому командованию. Поэтому я просил товарищей скорее собрать митинг, а сам разыскал Тихона Быка и расспросил его об этой делегации. Он долго не сознавался мне, а когда увидел, что выхода нет, то заявил, чтобы я этого не касался. Это, дескать, дело народа. Я оставил его в покое, заявивши, что за такое народное дело сам народ оторвет тебе и всем, кто будет тебя защищать, головы. Была выпущена листовка и собран всеобщий митинг, на котором все части постановили скорее выступить на фронт. Во время митинга мне из штаба принесли телеграмму от командующего красногвардейскими отрядами Егорова, прибыть в экстренном порядке в его штаб по линии Верхний Токмак-Федоровка.